Глава 31. О расследовании. Из Покойницкой Илай проводил Лию в особняк и оставался рядом, пока она не уснула, и лишь после этого ушел. Сейчас, когда они стали так близки, покидать ее было особенно тяжело. Каждый раз Илай боролся с собой, чтобы просто переступить порог ее покоев и уйти. Но последние события требовали его участия. Император доверил ему поиски убийцы, а он не отличается терпением. За окном уже рассвело, ложиться не имело смысла. Утром его ждет император. Эта ночь прошла для Илая без сна. Прежде чем явиться к Алластеру, Илай допросил смотрительницу Лоренсии. Но та не сказала ничего нового. Как и сама Лора, она ничего не знала. Всего подозреваемых было трое. И первой в списке значилась императрица. Женская ревность — страшная вещь. В этом Илай убедился на себе. Она толкает на безумные поступки. Император явно благоволил своей Нарите, и это не могло не злить его жену. Могла ли императрица решиться на убийство? Нанять мага, чтобы тот уничтожил Лору с помощью огненного шара? На этот вопрос предстояло ответить Илаю. И чтобы это сделать, ему необходимо допросить императрицу. Невозможно допрашивать членов императорской семьи без его на то дозволения. Рассказав императору о провале вызова души, Илай получил разрешение поговорить с Адрианой Вилберн, законной супругой Алластера, после чего направился в личные покои императрицы. Теперь он имел полное право там появиться. Адриана была редкой гостьей на приемах. Она вела уединенный образ жизни. Алластер женился ради укрепления мирного союза с соседями. Невысокая, темноволосая, с округлыми формами Адриана была совершенно не в его вкусе. Говорят, император провел с ней всего одну ночь, первую брачную. И то исключительно ради того, чтобы закрепить брак. Больше он императрицы не касался, и совместных детей у них не было. Однажды Илай спросил у Алластера, почему так? Неужели он не хочет детей от императрицы? «Зачем они нужны?» — пожал плечами он. «Трон им все равно не унаследовать. Посмотри на мою сестру. Она — дочь жены моего отца. Всю жизнь он баловал ее, чтобы она не чувствовала свою второсортность по сравнению со мной и братом. И что в итоге вышло? А ведь это всего-навсего девочка. Если родится мальчик, будет еще хуже. Постоянное соперничество между единокровными братьями обеспечено. Нет уж. У меня будет всего один ребенок. Магический наследник. Другие мне ни к чему». В словах императора имелось разумное звено. Дети магов от обычных женщин занимают вторые роли. Даже если такой ребенок родится раньше, он все равно не имеет права на наследство. С таким сложно смириться. Возникают конфликты, порой ожесточенные. Недопонимание, плохие отношения с отцом. Его сын Ирвин — яркий тому пример. Но императрица Илай сочувствовал. Волей судьбы она была лишена счастья материнства и жила затворницей при муже, никому не нужная и всеми забытая. Не человек, а функция. Жена императора. Илай сомневался, что Адриана способна на убийство, и все же проверить эту версию — его обязанность. Он постучал в дверь покоев императрицы. Открыла ее личная горничная. «Ее императорское величество еще отдыхает», — заявила прислуга. «К тому же она не принимает в своих покоях мужчин. Для меня придется сделать исключение». Илай потеснил женщину от двери. «Я пришел по приказу императора». Он выставил руку вперед, и на его ладони загорелся желтый круг с символами внутри. Это был знак высшего допуска. С ним перед Илаем открыты любые двери, даже двери спальни императрицы. Горничная ойкнула и побежала вперед предупредить госпожу о визитере. Илай не торопился ее нагонять, давая императрице время на подготовку к встрече. Когда он вошел в гостиную, Адриана сидела в кресле, как ни в чем не бывало. Спокойная, уверенная в себе. А ведь ей наверняка известно, зачем он здесь. Вся империя в курсе гибели Нарите. «Прошу меня простить, ваше императорское величество», — склонил голову Илай. «Но ваш муж поручил мне провести допрос с применением анимансии», — весомо добавил он. Уголки губ императрицы дрогнули. «Неприятно, когда посторонний человек копается в твоей душе. Он может увидеть там такое, что ты скрываешь даже от себя. А еще это физически больно. Подобный допрос можно сравнить с неопрятным незваным гостем в твоей спальне. Он пачкает пол грязными ботинками, оставляет следы немытых пальцев на вещах. После него еще долго убираться и приходить в себя. Позволите?» Илай кивнул на кресло. «Присаживайтесь, князь», — ответила Адриана. «Я могу сказать вам, что не имею ничего общего с убийством Нарите. Но вы ведь мне не поверите». «Увы», — развел он руками. «Тогда давайте начнем ваш допрос. Хочу поскорее с этим покончить». Они сидели друг напротив друга. Илай прикрыл глаза, а когда их открыл, они уже горели магией анимансии. Его зрение, как обычно, изменилось. Аура императрицы светилась чистым серебристым цветом. Подобные ауры не может быть у убийцы. У них она испачкана смертью, темно-бурыми пятнами. Но Адриана точно не убивала лично. Так что ее аура могла остаться чистой. «Это вы убили Нарите императора Лоренсию?» — спросил Илай. «Нет», — императрица покачала головой. Ее аура по-прежнему была чиста, ни следа лжи. Что ж, это был простой вопрос. Теперь чуть сложнее. «Это вы приказали убить Нарите императора Лоренсию?» Илай подался вперед, чтобы не пропустить даже малейшие изменения. «Нет», — хрипло выдохнула Адриана. Столь пристальное внимание анимансера давалось ей нелегко. Лоб покрылся бисеринками пота. Женщина вцепилась пальцами в подлокотники кресла, но терпела. Илай нахмурился, уловив колебание в ауре допрашиваемой. Совсем незначительное. Это была еще не ложь или не напрямую она. Возможно, императрица думала о смерти Лоры. Например, представляла, как было бы хорошо, если бы той не стало. Даже дурные мысли бездействия способны очернить душу. «Вы знаете, кто это сделал?» — уточнил Илай. «Я сижу безвылазно в своих покоях, князь, вот уже 5 лет. С начала своего брака, потому что мой муж не желает, чтобы я попадалась ему на глаза. Я понятия не имею, что творится за пределами этих стен. И мне нет смысла убивать Нарите Лоренсию. Ее гибель никак не изменит мое положение». Все сказанное было чистой правдой. Аура императрицы буквально искрила оттенками фиолетового. Обиды, несправедливости, а еще смирения. Злость Илай не уловил. Императрица святая, не иначе. Любая другая женщина в такой ситуации не удержалась бы от мести, или нет. Его Лея такая же. Чистая, добрая душа. «Благодарю за помощь, ваше императорское величество». Илай убрал зрение анимансии, встал и поклонился. «На этом все. Хотела бы я сказать, что было приятно с вами пообщаться, но это будет ложью», — ответила Адриана холодно. Илай усмехнулся. «Откровенность императрицы не имеет границ. Если она так же говорит с мужем, то неудивительно, что он перестал с ней общаться. Алластер не любит правду. Он любит лесть. Итак, одного подозреваемого можно вычеркнуть. Остались еще 2. Брат императора и жена самого Илая. Разумнее начать с Райкрафта Вилберна, тем более, что он живет по соседству. Но Илай опасался, что Лору убили случайно, а истинной жертвой была Лея. Тогда виновница происходящего Глен, и она может повторить попытку. Он должен убедиться, что Лее ничего не угрожает. Поэтому первой в его списке значилась собственная жена. Но прежде чем навестить Глен, необходимо вернуться в особняк. Сегодня особый день. День проверки Леи на магию. По правилам, Илай должен присутствовать.